как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Как это по-русски? Да, пожалуйста, вопрос по телефону слушаю. Здравствуйте. Это Сергей Глебович. Вот вопрос предварительного характера. Вот какое бы вы предприятие восприняли бы на слух как судостроительное, а какое как судоремонтное? Невский судоремонтно-судостроительный завод или Невский судостроительно-судоремонтный завод? Сергей Григорьевич, а вам кажется принципиальным это различие? Ну, это было вообще принципиальное переименование конкретного предприятия, начался новый этап. Потом ведь эта конструкция встречается, допустим, у Чехова. Не говорите ничего кисло-сладкого. Ведь, получается, вперед выходит кислое на первое место, а на второе сладкий, значит... Это сладкий вкус, но у Чехова явно это кислятина имеется в виду. Допустим, еще вот факультет у нас в ЛГУ, не помню этот, мехмат, механико-математический, а в Москве наоборот, математика-механический или иначе, но неважно. То есть это и при брендировании какое-то имеет значение. То есть составляет новые названия различных организаций. И мне кажется, все-таки действительно вот это противоречие, все-таки на первом месте слово, оно определяющее. Хотя тут вот противоречие с грамматикой. Вот что тут рекомендует, ну, правила или законы русского языка, а может и других языков. Так, Сергей Ильич, а в чем вы видите проблему? Что сначала ремонт, а потом строить? Или ну, что сначала строить, а потом вот... ремонт? А проблема в том, что вот пришел новый руководитель, он как бы открыл новую эпоху и развитие предприятия, новый период и переименование. Но если до этого он был с оттенком судоремонтности судостроительный, а он это делал для того, чтобы, ну как бы, судостроительный это более солидно, более престижно, более статусно. Поставил слово «судостроительный» на первое место. Но судостроительный, ну, судоремонтный. Получилось, что это судоремонтный. Хотя мне кажется, все-таки он правильно поступил. Но вот что тут говорит русский язык? Сергей Глебович, дело вот в чем. Речь идет о сложных прилагательных, которые пишутся через дефис. И причина такого... дефисного написания заключается в том, что в таких прилагательных обе части, обе половинки, ни одна не подчиняет себе другую. Они находятся в логически равноправных отношениях. Кисло-сладкий – это кислый и сладкий в одно и то же время. Определить, что доминирует, невозможно. Кисло-сладкий, мы скажем, сладко-кислый. Вкус совмещает оба компонента. Кислый компонент и сладкий компонент. В названиях, подобных названиям факультетов, механико-математический или математико-механический, может быть, просматривается наиболее привычная форма сочинительной связи, сочинительного сочетания слов, то, что вот обычно говорят математика и механика или механика и математика. И потому, собственно, два параллельных друг другу факультета в двух университетах, которые не так уж далеко находятся друг от друга, и могли получить такие зеркально отражающие друг друга наименования. Что же касается названия завода, то здесь, учитывая вообще тот факт, что грамматика не позволяет нам, что бы то ни было, по какому-то критерию, считать стоящим на первом месте и более важным. Здесь на первое место выходит уже не грамматика, а прагматика. Возможно, руководитель предприятия, который решил его переименовать так, чтобы судостроительно стояло на первом месте, исходил из того, что то, что на первом месте, воспринимается как нечто более важное, а то, что после, уже как некое сопровождающее, сопровождающий вид деятельности. И подобная прагматика понятно, хотя, повторяю, ни на какие грамматические закономерности она не опирается. Как это по-русски? Да, слушаем, кто же нам дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Андрей. У меня есть два вопроса, и у моей супруги еще один вопрос после меня. Недавно видел в биографии художника такую фразу. Он был из семьи потомственных петербуржцев. Но вот тут, мне кажется, все-таки потомственным либо к сословию, либо к профессии относится. И правильно было бы коренных петербуржцев. И к этому же вопрос. С какого момента, как можно считать человека коренным петербуржцем, когда у него все предки с начала возведения города Петербурга, или же в какие-то несколько поколений? И моя супруга еще. Здравствуйте, это Ольга. Меня интересует вопрос, не связанный с предыдущим. Он касается мягких согласных и их обозначений на письме. Для детей это обычно большая проблема, когда возникает вопрос о фонетическом разборе, то детям приходится очень долго объяснять, что вот ютированный гласный после мягкого не обозначает два звука, на самом деле он просто обозначает мягкость. Недавно я послушала, как Карл Готт исполняет песню «Соловьи». Он поет «Пусть солдаты немного поспят». Потом мы общались с носительницей хорватского языка. Она тоже, по крайней мере, под ударением именно таким образом произносит слоги, в которых после мягкого согласного в русском пишутся ютированные гласные. Скажите, пожалуйста, может быть, и в русском языке исторически когда-то эти слоги произносились так, что там йод не пропускался? Или это особенность исключительно западнославянских языков? Спасибо. А вы филолог по образованию? Я учу русскому языку. Это чувствуется. Да, и первый раз у нас, кстати, звонит супружеская пара, еще каждый своим голосом. И вопрос не связан друг с другом. Да, не доверили друг другу. Андрей, по поводу, ну и Ольга, видимо, тоже, по поводу потомственного петербуржца. Вообще-то потомственный, это многозначное слово, одно из значений которого и есть исконный коренной. То есть теоретически можно сказать потомственный петербуржец и коренной петербуржец. А вот по поводу того, кого именно можно назвать этим словосочетанием, мы уже как-то говорили, что, во-первых, эта номинация используется в разных городах по-разному, по-видимому, да, потому что понятно, что во многом это зависит от древности или старинности города. Понятно, что если мы говорим о городах, которые возникли, допустим, в советскую эпоху, то там о коренных жителях, наверное, говорить-то не приходится, потому что, в крайнем случае, дедушки или бабушки приехали в этот город. Теоретически, вот по отношению к москвичам считается, что это человек в третьем поколении, то есть для того, чтобы считаться коренным москвичом, нужно, чтобы твои бабушки и дедушки родились уже в Москве. Для петербуржцев это, наверное, так же, хотя мы знаем, что в этом городе произошло множество разных жутких, ужасных историй, после чего, собственно, настоящих петербуржцев, наверное, уже совсем почти и не осталось, потому что в том же 20 веке мы слишком много пережили. И, по большому счету, мне кажется, что, наверное, вот здесь мы можем опереться даже не на какие-то логические схемы, а просто во многом на собственное ощущение о себе или об окружающих. Наверное, мы можем о ком-то сказать, что это коренной петербуржец, не потому, что у него дедушки и бабушки здесь родились, а потому, что он соответствует нашим представлениям об идеальном петербуржце. Ну и вопрос, который, собственно, Ольга задавалась, ответ на него сводится к тому, что нет, в русском языке не было такого произношения ятированных гласных, и, допустим, пять вместо пять русские никогда не произносили, ни в период древнерусский, не в период старорусский, этого не было. Что же касается наших славянских братьев, которые так произносят, то причина, видимо, заключается в том, что в западнославянских и в особенности в южнославянских языках характер мягкости согласного даже если мягкости присутствуют, совершенно иной, нежели в русском. Очень многие вообще европейцы, не только славяне, изучающие русский язык, сталкиваются с тем, что у нас намного более сильное противопоставление твердых и мягких согласных. Ну, например, очень многим европейцам поначалу совершенно невозможно различать русские твердые «л» и мягкие «ли», потому что они привыкли произносить такой среднеевропейский полусмягченный, то ли твердый, то ли мягкий. Для нашего русского уха он то ли твердый, то ли мягкий. Мы склонны скорее осмыслять его как мягкий, но он не мягкий, вот в чем дело. Он такой вот слегка смягченный. Поэтому, когда Карл Готт пытался спеть какое-нибудь слово типа «пять» и смягчить при этом вот этот «пи», так, чтобы он звучал по-русски, у него в итоге получалось скорее не это, а получался етированный гласный, и сразу был виден акцент. А как это по-русски? Да, еще вопрос по телефону слушаем, пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Елена Борисовна, у меня тоже петербургский вопрос. Мне интересно, когда и как вошло в употребление словосочетание «белые ночи» для обозначения соответствующего явления? Уф, хороший вопрос. Вот с «Медным всадником» все проще. Да, мы можем сказать, что его ввел, во всяком случае, в широкие употребления Александр Сергеевич Пушкин. А вот с «Белыми ночами» могу предположить, потому что вот известно, что, например, шведы тоже часто говорят о Стокгольме как городе белых ночей, потому что мы находимся приблизительно на одной параллели. И в этом смысле, быть может, никто никогда и не придумал этого словосочетания, а просто есть само представление о том, что в некоторое время года ночь похожа на день, она не черная, как это обычно, а белая. И вот эта вот метафора в тех или иных языках так или иначе представлена. Думаю, что никто специально этого словосочетания не придумывал. Как это по-русски-то? Игорь Александрович просит, поясните, пожалуйста, значение слов «седан», «паркетник», «кроссовер». Да, но это все новомодные названия разных типов машин, автомобилей. Кроме седана. Да, от старинный достаточно. Кроссовер – это обычно большая машина, которая приспособлена для прохождения труднодоступных местах, то есть это обычно какой-то джип с большими колесами, там мощный и так далее. Паркетник – это такой метафора с издевкой, то есть считается, что паркетником называют большие машины, обычно опять те же самые джипы, которые не приспособлены... Имеющие внешность джипа. Да, джипа. Да, но на самом деле ими пользуются исключительно в городе, и он для города, собственно, и приспособлен, то есть как бы предназначен, потому что если на таком паркетнике выехать в горы, в лес или в какую-нибудь непроходимую чащу, то, скорее всего, машина просто сломается. Ну, а седан — это просто тип машины, кузова, да, который предполагает 4 двери, а не 2, и 2 ряда кресел. Вот таким образом было... Да. Вот хэтчбэк, если я правильно помню, это кузов с двумя... с пятью. Да? Не обязательно. Михаил Яковлевич, смысл... у нас автомобилист, он, наверное, точно знает. Смысл названия хэтчбэк заключается в том, что бэк — это спина. Есть последняя дверь, да? Спина поднимается, вот наличие этой пятой двери. Не крышка багажника, а вот вся эта задняя стена вместе со стеклом. Вот она может подниматься для того, чтобы получить доступ в багажник. Вот тогда это хэтчбэк. Как это по-русски? Ну а сегодня спасибо всем тем, кто звонил, ну и тем, кто посылает нам письма. Напомню адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья. Подпишись.